и разберетесь в ней сами». Харитон, кажется, смутился. Семен Семенович посмотрел на него пристально. «Я не обиделся», — успокоил он. «Почему вы должны слепо доверять? Мой родной народ настроен ко мне недоверчиво. Сначала я был непохожим. Мне едва не удалили антенны. Затем был землянином. Слишком долго. Так долго, что стал восхищаться людьми. Не всеми, конечно. В людях мне как раз не нравилось то, что стало главным в харисянах. То, что они боятся непонятного. Мало того, часто не верят в то, чего не понимают, а объясняют свое неверие здравым смыслом. Бороться с таким неверием очень трудно. Я не смог отказать себе в удовольствии просто посмеяться. Ликвидируя нашу базу в Гималаях, я воссоздал все имеющиеся у нас структуры до одной и сам лично доставил их на место, где они в свое время были взяты на несколько часов. Итак, на земле 21 века очутились теперь Константин Циолковский, насмешник Марк Твен, Галилей, милый Андерсен. Возле села Рождественского я оставил ранним утром в июле 2009 года Ренату Петрову. «Ренату? Теперь!» — воскликнул я вне себя, подумав сразу о деде. Хватит ли у него сил и рассудка перенести возвращение той, которую он не сумел при жизни защитить? А вашу прабабку Рената я оставил под Москвой, там, где она была взята после богомолья в Троице Сергиевой лавре. Пусть попробуют объяснить, обладающие здравым смыслом. Просто посадят в сумасшедший дом, пожал плечами Харитон. «Не так просто. С ней документы выданы в 1899 году. Одежда, сшитая тогда же, свежая газета, в которую она завернула купленную в лавре иконку». «Моя прабабка!» Рената закрыла ладонями лицо. Яша привстал. Глаза его заискрили смехом. «А протопоп Аввакум тоже? Где вы его высадили?» «В Москве». «Через 300 с лишним лет! Это невероятно!» Не выдержал я. «Не жестоко это по отношению к нему. Аввакум и так много выстрадал. Больше, чем человек может вынести». «Более жестокого, чем небытие, ничего нет!» Яростно возразила Рената. «Пусть Аввакум посмотрит, как живут его потомки!» 12. Никто не поверит. «Не понимаю, значит, не существует». Александр Грин. Домой я вернулся на рассвете. Отпер ключом дверь. В квартире было очень чисто, свежо, даже в прихожей пахло цветами. Розы мои политы, пыль всюду вытерта, полы натерты, и даже в холодильнике нашлось кое-что съестное. Это позаботилась Марфа Евгеньевна Ефремова, мое прямое начальство, Яшина тетка. Я обошел свои три комнаты, вскипятил на кухне чай и там же выпил его у самовара. Потом прилег со свежими газетами на постель. Однако мне было не до чтения. Я вдруг почти с испугом подумал о том, как мне придется звонить и отвечать на звонки друзьям, встречаться с ними, улыбаться, шутить, выступать вместе с Харитоном, Яшей и Викой на пресс-конференции или в студии перед телезрителями на разных научных конференциях и симпозиумах. Доказывать в Академии наук. Хорошо, хоть с тех пор, как вели регулярные рейсы на Луну и Марс, не устраиваются торжественные пышные встречи возвращающихся космонавтов. Даже с Викой я бы не мог сейчас говорить. Уж она-то должна была мне верить, но и она сомневается. а мне предстоял разговор, которого не миновать.